Есть три основные причины, по которым мы не воспринимаем значимую для нас информацию. Первая причина – наше собственное неумение ее получить. Например, если мы, работая на современном фондовом рынке, станем совершать операции, опираясь только на сведения местной провинциальной газеты, результат будет плачевен. Между тем, необходимая нам информация в избытке имеется в интернете, специальных изданиях и прочих источниках. То, что мы не берем ее оттуда, не означает ее отсутствие. Мир всеми силами стремится донести ее до нас, а мы отворачиваемся. Вторая причина – сознательное перекрытие определенных каналов информации. Мы рассматриваем информационное поле как идеальную модель, в которой информация распространяется по всем взаимосвязанным направлениям. В таком мире, с точки зрения все того же фондового рынка, мы бы узнали о внутренних планах компаний сразу же, как только они были бы приняты. Как мы понимаем, в реальности это не так. На пути свободного распространения информации стоит множество сознательных преград, от коммерческой тайны до прямой дезинформации. Что же делать в этом случае? Возможно ли получить нужные данные, несмотря на многочисленные препоны? Возможно. И помогает нам в этом, опять же, концепция единого информационного поля. Если воздействие распространяется на все взаимосвязанные объекты, то становится невозможным перекрыть все каналы. Так или иначе, но часть объектов не будет перекрыта, и их изменение просигнализирует нам о совершающихся изменениях. Так, в аналитических отделах разведки могли судить о подготовке к войне просто на основании, например, резкого сокращения поступающего в продажу мяса. Если производство мяса не уменьшилось, и мясокомбинаты работают с той же нагрузкой, и импорт мяса не возрос, а на прилавках его стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом, значит, мясо идет в стратегические запасы на случай войны. Аналогичный метод можно применить для анализа любого интересующего нас вопроса. Надо только подумать, какие взаимосвязанные точки доступны нашему восприятию. Третья причина – неумение расшифровать уже воспринятые сигналы. Одно и то же сообщение каждый из нас интерпретирует по-разному, в зависимости от своей подготовки, интеллекта и просто настроения, но к реальности это уже не будет иметь никакого отношения. Теперь, что касается невосприятия такого важного для всех сообщения, как выход бабушки-негра из дома. Теоретически, если бы у нас был компьютер, одновременно отслеживающий все изменения в этом мире, предсказание результата любого действия было бы не сложнее таблицы умножения. Мы бы одновременно видели и выход бабушки из дома, и движение машины Гейтса, и режим работы светофоров, и степень усталости самого Гейтса, и, к сожалению, такого компьютера у нас нет. Что же делать нам с нашими небольшими возможностями? Можно сказать, что пока у нас нет мирового суперкомпьютера, мы должны учитывать, что в сфере нашего восприятия появляются сообщения, которые реально, а не потенциально, значимы для нас. В противном случае мы были бы затоплены информацией. Выход бабушки из дома является точкой бифуркации. Напомню, что бифуркация – это раздвоение, расщепление путей развития. Так, например, в биологии термин «бифуркация» применяется для описания усложнения видов. Именно благодаря многочисленным бифуркациям из простейших клеток, живших в океане миллиарды лет назад, сформировалось все многообразие животных форм. В общем случае, бифуркация, раздвоение, возникает в процессе развития любой системы, когда подводимая к ней энергия или усложнение самой системы превышает определенный уровень. В этом случае прежняя одиночная система может разделиться на две новых. В дальнейшем эти новые системы могут также разделиться. В результате каждая вновь порожденная структура будет все меньше походить на свою прародительницу и на своих отдаленных родственников.